Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Вам когда-нибудь дарили город? Целый город. Очень красивый и очень настоящий. Мне да. Город прекрасный. Город счастливый. Над развалившимся Днепром, весь в солнечных пятнах. Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары, а Днепр, а закаты, черно-густые ночи над водой, электрический крест святого Владимира, висящий в высоте, словом, город прекрасный, город счастливый. Да, конечно, город этот Киев, а строки эти принадлежат перу великого Булгакова. Он-то и подарил мне город. Могу представить, дамы и господа, что вы сейчас обо мне думаете, но когда иду я по Андреевскому спуску или с Владимирской горки смотрю на Днепр, то не могу отделаться от чувства, что я читаю, понимаю Киев сквозь волшебную призму булгаковских строк. Важно то, что между его строками не мертвая пустота, а живое время. И какая-то невероятно сконцентрированная любовь к этой реке, к этим деревьям, к этим солнечным пятнам. Смелость города берет, а любовь их дарит. Я прав, Михаил Афанасьевич? Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.